Алло. Алло, алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я по поводу бесплатных гробов звоню. Да, я вас слушаю. Ну, вот я узнал о том, что можно как-то... Мне просто для друга, не для себя. Что вы имеете в виду? Вам нужно похоронить кого-то? Да, мне нужно похоронить друга, но я слышал, что если вот у вас, вашими услугами воспользоваться, то можно получить как бы гроб в подарок, бонус. Да, да. Вот. Да, а можно... Да, у нас разные варианты. Можно социальные похорона, можно скидку 20% на общую сумму, можно гроб бесплатно, смотря что вы выберете, какую сумму вообще вы рассчитываете. Ой, слушайте, ну вы же понимаете, у нас тут в республике не очень с деньгами, да? Поэтому рассчитывать приходится на самое минимальное. Вот. Может быть, у вас какие-то есть похоронные пакеты, я не знаю, что-то такое, что гроб дороговато, конечно. Что вы имеете в виду? Ну, мешок черный просто, может быть, можно, или в ткань, может. Зачем? Как-то. Ну, вот зачем мешок черный? Ну, совсем уже. Ну, подешевле. Людей там, в рабах. Ну, это нет, ну, как-то это... Нет, куда еще экономить, если, как бы, ну, положено у нас по-крестьянски в рабах хоронить, а не в пакетах. Ну, как-то совсем уже. Я понял, что хорошо. Достойно человека провожать. Хорошо, а сколько вот, ну, вот по минимуму, да, во сколько обойдется мне, значит... Если мне надо вот подруга похоронить, сколько так, чтобы ну я мог понимать, сколько нужно денег всего? Вот. Какое, ну, кладбище? Ой, слушайте, какое я кладбище? Не знаю, я еще вопрос не решен. А можно через вас-то решить? С кладбищем? Ну, смотря где вы хотите похоронить. У него есть родственники, как это друга похоронить? Да, если бы были, я бы вам не звонил. Ну, есть где-то место рядышком, может, у вас. На каком кладбище вы хотите? Где человек живет хорошо? Ну, в Луганске, где же еще? Я из Луганска, он из Луганска. Луганчанин. Ну, куда? Сколько лет ему? Минимум. Ой, ну, ему 32 было вроде как. Он еще живой, но, в принципе, я думаю, что это ненадолго. Отличный разговор. Он еще живой, да. Давайте, как это случится, не дай бог. Так, потому что, ну, знаете, да, это случится, не дай бог. Как-то так вы странно разговариваете, сразу задать у меня вопрос, если честно. Человек живой, вы же его хороните. Сначала пускай человек умрет. Это понятно. Этого все хотят, но он еще просто не умер. Вы мне скажите, сколько мне по деньгам это обойдется? Сколько надо денег будет на все про все? Если учитывая, что у меня ни места нет на кладбище, ничего такого. Можно все это через вас решить? Я для этого звоню узнать. Да, все это можно, да. Кладбище копает, городские кладбища копают работники кладбища. Стоит могила почти 2000, 1964. Стоит копка могилы. Да, это будет Ильмана или Кировка? Кировка, я понял, да, ага. Газопровод еще можно, смотря где вы живете. Я спрашиваю вас, куда удобнее, вы же не рассказываете, что вы хотите. Микрорайон мирный же, что... Это. Ну, Тельмана можно, это удобно. О, нормально, да. Так, хорошо, так, 2000 рублей, да? Так, хорошо. А вот ваши услуги там. А музыка у вас есть? Есть. О, там прям оркестр с этим, железные трубы. Так у вас же денег нету. Ну подождите секундочку, я пытаюсь узнать, о чем вообще идет речь, то есть, ну, какие есть варианты, если яма 2000 стоит, да? Нет, вы как-то странно интересуетесь, подождите, а поэтому сколько... давайте, когда случится, вы мне как позвоните. Умрет, все, позвонить? Ну подождите. До свидания. Последний вопрос. Вы мне позвоните, когда у вас случится. До свидания. Пожалуйста, ну один, ну почему вам жалко ответить, я же к вам... Что? Здравствуйте еще раз. Очень рад вас снова слышать. Вот, на самом деле, я вообще два вопроса хотел уточнить. Он у меня такой плотненький, да, в принципе, ну, большой. Вот. Не повлияет ли это как-то на стоимость всех этих услуг? Ну, его тяжело будет носить, там, гроб XXL размера нужен и так далее. Просто вы мне одной цифры не назвали. Вы не назвали мне, ну, такой вы, яма. А вы потому что вы интересуетесь не для того, а чтобы друга похоронить. А поэтому я вам цену не назвала. Тут куда я знаю? Может, вы просто хотите для работы цену у меня узнать? Я не хочу, нет. Когда у вас случится, вы меня набьете, ко мне приедете. Все, спасибо, случилось. До свидания. Это не считается почти. Это ты его называешь Игорь. Какой диагноз? Какой диагноз? У него диагноз Луганская Народная Республика головного мозга. Это про Плотницкого тебе звоню. Он же что, скоро ласты склеит, надо будет его хоронить. Я к тебе обращаюсь. Венедиктыча закопаешь, а? Нет. Серьезно. Косарь дам. Косарь 200 дам. Нет. Отказываешься даже... То есть,